Он, видимо, счел ее более тяжелой, чем была она на самом деле. «Это засада!» — сказал Д'Артаньян. «Отстреливаться не будем и вперед!» Арамис, хоть и раненый, ухватился за гриву своего коня, который понесся вслед за остальными. Лошадь Мушкетона нагнала их и без всадника заняла свое место в ряду. «У нас будет запасной конь», — сказал Атос. «Я предпочел бы шляпу», — ответил Д'Артаньян. «Мою собственную снесла пуля. Еще счастье, что письмо, которое я везу, не было запрятано в ней». «Все это так», — заметил Арамис. «Но они убьют беднягу Портоса, когда он будет проезжать мимо. Если бы Портос был на ногах, он успел бы уже нас нагнать», — сказал Атос. «Я думаю, что, став в позицию, пьяница протрезвился». Они скакали еще часа два, хотя лошади были так измучены, что приходилось опасаться, как бы они скоро не вышли из строя. Путники свернули на проселочную дорогу, надеясь, что здесь они скорее избегнут столкновений. Но в Креверке Арамис сказал, что не в силах двигаться дальше. И в самом деле, чтобы доехать сюда, потребовалось все его мужество, которое он скрывал под внешним изяществом и изысканными манерами. Каждую минуту он бледнел, и его приходилось поддерживать в седле. Его ссадили у входа в какой-то кабачок и оставили при нем Базена, который при вооруженных стычках скорее был помехой, чем подмогой. Затем они снова двинулись дальше, надеясь заночевать в Амьене. «Дьявол», — проговорил Атос, когда маленький отряд, состоявший уже только из двух господ и двух слуг, Гримо и Планше, снова понесся по дороге. «Больше уж я не попадусь на их удочку. Могу вам поручиться, что отсюда и до самого Кале они не заставят меня и рта раскрыть. Клянусь». «Не клянитесь», — прервал его Д'Артаньян. «Лучше прибавим ходу, если только выдержат лошади». И путешественники вонзили шпоры в бока своих лошадей, которым это словно придало новые силы и новую бодрость. Они добрались до Амьена в полночь и спешились у гостиницы «Золотой лилии». Трактирщик казался учтивейшим человеком на свете. Он встретил приезжих, держа в одной руке подсвечник, в другой свой ночной колпак. Он выказал намерение отвести двум своим гостям, каждому в отдельности, по прекрасной комнате. К сожалению, комнаты эти находились в противоположных концах гостиницы. Д'Артаньян и Атос отказались. Хозяин отвечал, что у него нет другого помещения, достойного их милости. Но путники ответили, что проведут ночь в общей комнате, на матрасах, которые можно будет постелить на полу. Хозяин пробовал настаивать, путники не сдавались. Пришлось подчиниться их желаниям. Не успели они расстелить постели и запереть дверь, как раздался со двора стук в ставень. Они спросили, кто это, узнали голоса своих слуг и открыли окно. Это были действительно Планше и Гримо. «Для охраны лошадей будет достаточно одного Гримо», — сказал Планше. «Если господа разрешат, я лягу здесь, поперек дверей. Таким образом, господа могут быть уверены, что до них не доберутся». «А на чем же ты ляжешь?» — спросил Д'Артаньян. «Вот моя постель», — ответил Планше, указывая на охапку соломы. «Ты прав. Иди сюда», — сказал Д'Артаньян. «Физиономия хозяина и мне не по душе. Уж очень она сладкая». «Мне она тоже не нравится», — добавил Атос. Планше забрался в окно и улегся поперек дверей, тогда как Гримо отправился спать в конюшню, обещая, что завтра к 5 часам утра все 4 лошади будут готовы. Ночь прошла довольно спокойно. Около 2 часов, правда, кто-то пытался отворить дверь, но Планше, проснувшись, закричал: «Кто идет?» Ему ответили, что ошиблись дверью, и удалились.